Машины тронулись в обратный путь. Глава 31. Джамхух, сын оленя, или Евангелие по-чегемски. Теперь мы расскажем легенду о Джамхухе, сыне оленя, похожую на правду, или правду о жизни Джамхуха, обросшую легендами, как хотите, так и считайте. Чегемцы, например, считают, что все это было на самом деле. Если даже сейчас, в наше время, говорят они, иногда случаются чудеса, то в те далекие, незлопамятные времена чудеса происходили чуть ли не каждый день. И в этом есть доля истины. В самом деле, даже в наше время, когда в мире редко что случается, в Абхазии нет-нет, да что-нибудь и случится. Говорят, будущему Джамхуху было, вероятно, месяца 2-3, когда он очутился в зарослях леса неподалеку от Чегема. Там его нашла олениха. Как он там очутился, никто не знает. Вот что чегемцы говорили по этому поводу. Они говорили, что, вероятно, какое-то семейство шло по лесной дороге, где на него напали разбойники. Мать ребенка успела отбросить его в заросли, прежде чем разбойники учинили свой кровавый разбой или просто связали путников и продали их в рабство в другие земли. В Абхазии за рабов тогда не давали никаких денег, потому что держать рабов считалось у абхазов признаком дурного вкуса. Впрочем, некоторые рабов и тогда ухитрялись держать, потому что во все времена находятся люди с дурным вкусом и дурными наклонностями. Одним словом, так считают чегемцы, а как это было на самом деле, никто не знает. Мальчик, к счастью, упавший на мягкую траву в зарослях папоротника, проголодавшись, стал плакать. Долго плакал мальчик, пока голос его не услышала олениха, которая вместе с двумя оленятами паслась в этих местах и, пощипывая траву, приближалась к мальчику. Раздвинув грудью стебли папоротника, олениха увидела плачущего младенца. Она поняла, что ребенок голоден, что собственную мать он почему-то потерял, и стала подставлять ему свое вымя. Но ребенок был так мал, что, конечно, никак не мог достать до вымени. Тогда олениха осторожно легла возле него и приладила свои добрые сосцы к мордочке младенца. Тут ребенок догадался, что делать, и, поймав ртом добрый сосед с оленихи, стал сладостно причмокивая и высасывать из него вкусное теплое молоко. «Ничего», — думала олениха, прислушиваясь к своим двум оленятам, пасшимся рядом на лужайке, — «выкормим младенца, хватит молока на троих». Только придется, — думала она, — жить в этих местах, потому что мальчик мал и ходить еще не умеет. Обо всем этом олениха рассказала мальчику, когда он изучил оленей язык. Оказывается, олени разговаривают глазами. Ну, а мальчик впоследствии, когда он стал жить с чегемцами, пересказал им то, что узнал от матери оленихи. Так олениха стала выкармливать младенца, который быстро рос и набирался сил на добром оленьем молоке. Теперь мальчик умел ходить, и олениха уже не ложилась, чтобы накормить его молоком, а только становилась на колени, чтобы мальчик достал до вымени. По вечерам, когда оленья семья укладывалась спать, мальчик, уютно устроившись на животе оленихи, всегда засыпал, держа во рту один из материнских сосцов, что смешило его молочного братца и особенно сестренку. Вскоре мальчик стал бегать с оленятами и стал понимать оленей язык, что требует необыкновенной чуткости души и сообразительности ума, ведь олени разговаривают между собой глазами, и только глупые люди думают, что животные лишь мыкают да блеют. Они все понимают и разговаривают между собою глазами, а иногда подают знаки головой или ушами. Особенно хорошо ушами разговаривают ослы. Прошло 6 лет. Мать олениха рожала новых оленят, и мальчик вместе с новыми оленятами пил молоко. И хотя ему давно было пора переходить на траву и листья, он предпочитал молоко или иногда, делая вид, что пасется возле кустов, на самом деле ел ягоды облепихи, черники, малины.